признать свое поражение и не связываться с Челлини, вмешался Прево. Вам положительно с ним не везет. Ну, в невезении, милейший Прево, вы мне не уступаете, ехидно ответил Мармань. Ведь если верить некоторым слухам, впрочем, их подтверждают такие неоспоримые факты, как захват Большого Нельского замка и исчезновение одной из его обитательниц, то и вам, дорогой миссер де Стурвиль, не очень-то посчастливилось с Челлини. Хотя говорят, что, не слишком помышляя о вашем благоденствии, он печется зато о счастье вашего семейства. «Господин де Мармань!» — вскричал Прево, взбешенный тем, что его домашние невзгоды стали предметом пересудов. «Вы объясните мне позже смысл этих слов!» «Ах, господа, господа!» — воскликнула герцогиня. «Прошу вас, не забывайте, пожалуйста, о моем присутствии. Вы оба не правы. Если человек не умеет искать, господин Прево, он не должен упрекать другого в неумении находить. Надо объединяться против общего врага, а не радовать его зрелищем побежденных, старающихся перегрызть друг другу глотки, господин де Мармань. Но все уже идут к столу. Вашу руку, виконт. Что ж, если сильные мужчины пасуют перед Челлини, посмотрим, не окажутся ли более удачливыми слабые женщины с присущей им хитростью. Я всегда считала союзников лишней обузой и любила бороться одна. Это опасней, конечно, но зато и честь победы не надо ни с кем делить. «Вот нахал!» — прервал герцогиня виконт де Мармань. «Поглядите, как фамильярно держится Бенвенуто с нашим великим королем. Право, можно подумать, что этот человек аристократ, тогда как на самом деле он всего-навсего жалкий чеканщик». Что вы, виконт Челлини, подлинный аристократ!» — смеясь, воскликнула герцогиня. «Разве много вы найдете среди нашего старинного дворянства семей, которые вели бы свой род от наместника Юлия Цезаря? Это так же редко, как владеть гербом с тремя белыми лилиями и гербовой связкой Анжуйского дома. Три белые лилии — герб династии Валуа, к которой принадлежал Франциск I, впоследствии герб французских королей династии Бурбонов. Графство Анжу в XIII веке принадлежало Валуа. Вы думаете, господа, что, беседуя с этим чеканщиком, король оказывает ему честь? Ошибаетесь. Наоборот, чеканщик оказывает честь Франциску I тем, что отвечает ему. В самом деле, Бенвенуто разговаривал с королем так непринужденно, как сильные мира сего приучили этого художника-избранника богов. «Ну, как у вас продвигаются дела с Юпитером, Бенвенуто?» — спросил король. «Готовимся к отливке, сир. И когда же свершится это великое событие?» «Как только я вернусь в Париж, сир. Возьмите наших лучших литейщиков в Челлини. Да смотрите, ничего не жалейте, чтобы отливка удалась. Если понадобятся деньги, вы знаете, я не поскуплюсь». «Знаю, ваше величество, что вы самый щедрый, самый великий и благородный король на свете», — ответил Бенвенут. «Но благодаря жалованию, которое вы мне назначили, я теперь богат. Что же касается отливки, о которой вы изволите тревожиться, сир, то, с вашего позволения, мне хотелось бы сделать все самому. Откровенно говоря, я не очень-то доверяю французским литейщикам. Конечно, они люди способные, но я просто боюсь, как бы из-за своей любви к отечеству им не вздумалось испортить работу художника-иностранца. И, признаюсь вам, сир, для меня слишком важно добиться успеха в создании Юпитера, чтобы я мог доверить отливку статуи посторонним». «Браво, Челлини!» — воскликнул король. «Вы говорите, как истинный художник. А кроме того, я хочу заслужить награду, обещанную вашим величеством». «Правильно, верный мой Бенвенуто. Мы не забыли своего обещания, и если останемся довольны работой, щедро вас вознаградим. Повторяем это еще раз при свидетелях, при коннетабле и канцлере. И в случае нашей забывчивости они напомнят нам о данном слове. Не так ли, Монморанси? Не так ли, Пуайе?»